будучи убийцей, наделенным потрясающей, но неровной, норовистой памятью, не могу вам сказать, милостивые государыни и государи, с какого именно дня я уже знал достоверно, что за нами следует вишневый як с откидным верхом. Зато помню тот первый раз, когда я совсем ясно увидел его водителя. Как-то под вечер я медленно ехал сквозь струившийся ливень, все время видя красный призрак, который расплывался и трепетал от сладострастия у меня в боковом зеркальце. Но вот шумный потоп полегчал, застучал дробно, а там и вовсе пресекся. Прорвавшись сквозь облака, ослепительное солнце прохлестнуло по всему шоссе. Мне захотелось купить черные очки, и я остановился у бензозаправочного пункта. То, что происходило, казалось мне болезнью, злокачественной опухолью, против которой ничего нельзя было сделать, а потому я решил попросту игнорировать нашего хладнокровного преследователя, который в закрытом виде остановился немного позади нас, у какого-то кафе или бара с идиотской вывеской «Турнюры», а пониже «Протанцуйте тур с Нюрой». Машину мою напоили, и я отправился в контору, чтобы купить очки и заплатить за бензин. Подписывая путевой чек, я попытался сообразить, в каком месте нахожусь, и случайно взглянул в окно. Там я увидел нечто ужасное. Мужчина с широкой спиной, лысоватый, в бежевом спортивном пиджаке и темно-коричневых штанах, слушал, что сообщает ему Лолита, которая, высунувшись из нашего автомобиля, говорила очень скоро и при этом махала вверх и вниз рукой с растопыренными пальцами, как бывало, когда дело шло о чем-то очень серьезном и неотложном. Меня особенно поразило с мучительной силой какая-то речистая свобода ее обращения, которую мне трудно описать, но это было так, словно они знали друг дружку давно, больше месяца, что ли. Затем я увидел, как он почесал щеку, кивнул, повернулся и пошел обратно к своей машине. Широкого сложения, довольно коренастый мужчина моих лет, несколько похожий на покойного Густава Траппа, швейцарского кузена моего отца, с таким же, как у дяди Густава, ровным загорелым лицом, более округлым, чем мое, подстриженными темными усиками и дегенеративным ртом в виде розового бутончика. Лолита изучала дорожную карту, когда я вернулся к автомобилю. «О чем спрашивал тебя этот хам, Лолита?» «Какой хам?» «А, тот. А, да. А, не знаю. Спрашивал, есть ли у меня карта. Заблудился, верно?» Мы поехали дальше, и я сказал: «Теперь послушай, Лолита. Не знаю, лжешь ли ты или нет, и не знаю, сошла ли ты или нет с ума, и мне это все равно в данную минуту. Но этот господин ехал за нами весь день. И я вчера видел его машину у нас на постоялом дворе. И я подозреваю, что он полицейский агент. Тебе хорошо известно, что случится и куда пошлют тебя, если полиция пронюхает что-либо. А теперь скажи абсолютно точно, что он сказал и что ты сказала ему». Она засмеялась. «Если он действительно полицейский, — ответила она пронзительно крикливо, но довольно разумно, — то глупее всего было бы показать ему, что мы испугались. Игнорируй его, папаша. Он спросил тебя, куда мы едем?» «Ну, уж это он сам знает», — издевательский ответ. «Во всяком случае, — сказал я, сдаваясь, — я теперь рассмотрел его рожу. Красотой он не отличается. Между прочим, он удивительно похож на одного моего двоюродного дядю по фамилии Трапп. Может быть, он и есть Трапп? На твоем месте я бы... Смотри, все девятки превращаются в следующую тысячу. Когда я была совсем маленькая, — неожиданно добавила она, указывая на спидометр, — я была уверена, что нули остановятся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход.